Мир тебе и всему вашему маленькому миру. Вопрос, затронутый тобою руководителя, дело великое. Но разрешить его теперь положительно, то есть найти опытного и непрелестного руководителя, пожалуй, невозможно. Теперь в лучшем случае можно найти лишь единомысленного, идущего тем же путем, и с ним советоваться. Но и то его советы надо уметь проверять Словом Божиим и святых отцов. В полное всецелое руководство теперь нельзя отдаваться никому. И советы более важные надо проверять и со Словом Божиим, и если можно, с кем-либо уже вышедшим из периода бурных страстей и более или менее духовным. А опытного друга, которому можно довериться, поступать во всем по его советам, ты не найдешь. Благодари Бога, если найдешь более или менее порядочного спутника. Преподобный Антоний Великий ото всех брал лучшее, что они имели. Старайся и ты брать от близких то лучшее, что они имеют. Научайся, как они приобрели и сохраняют это лучшее. Я думаю, что теперь, при отсутствии руководителя, Господь сам ведет людей, искренне желающих идти его путем. Надо больше молиться и поступать во всем по совести или по заповедям. А в каждом, даже малейшем нарушении, глубоко сокрушаться и каяться. Ибо малое, неисцеленное покаянием, обязательно приведет к большему. Маленькая вольность в обращении, непрекращенная и непокрытая покаянием, может привести к окончательному падению, так и во всем. Смотри на малые грехи, как на начало больших. Если не побороть их, придут большие, и тогда много надо будет труда, чтобы от них избавиться и очиститься. Разрешается отойти от того, кто помогал в духовной жизни, только в том случае, если его помощь будет во вред, а не во спасение. А из-за других причин – обиды, суровость или даже побои – уходить от своего отца или матери не велено. Ну а если не в состоянии вынести, то обвиняй себя в нетерпении, самолюбии, гордости и проси у Господа вразумления, как поступить. И если для твоего спасения будет необходим человек, то Господь пошлет кого-либо. Относительно операции скажу, что если можешь, терпи, пока есть силы, и благодари Господа непостижимыми путями, через скорби и болезни, ведущего нас к вечной жизни. Если же не можешь терпеть, то проси благословения от Господа, и тогда лучше поезжай для операции в Москву. Частое причащение и горячая домашняя молитва многих исцеляла, когда и врачи отказывались. Не унывай, не ропщи. Одержись за край ризы Господней и неотступно проси не отвергать тебя. И понуждай по силе к деланию всех заповедей, какие потребует жизнь, не думая о далеком будущем. Проси один день провести как должно, а следующий день сам за себя будет заботиться. Никто так не любит нас, как Господь. Ему все подчиняется. Ничего без его воли не бывает с человеком. Прими все. Радость и скорбь, как от руки самого Господа. И за все благодари, и проси терпения, и чувства благодарности. Не бойся, только веруй и держись за Господа, и потерпи его. 23 октября 1949 года. Калуга.